Джек. Он вспомнит тот разговор с Джеки слово в слово и даже ее интонации через несколько дней. Ранним утром в среду, 26 октября, он позвонит в Атланту губернатору штата Эрнесту Вендиверу. Новости об аресте Кинга уже распространились. Последовал вал петиций от конференции Южного христианского руководства и еще 20 других правозащитных организаций. Эйзенхауэр ничего не предпринял. Из стана Никсона тоже ни слова. Пришлось звонить дважды, прежде чем Вендивер ответил сонным голосом. «Губернатор, вас беспокоит сенатор Кеннеди. Есть ли у вас возможность хоть как-то содействовать освобождению Мартина Лютера Кинга из тюрьмы? Этим вы сделаете мне огромное одолжение». Пауза. Затем Вендивер проговорил. «Не знаю, сможем мы его выпустить или нет». Аккуратно подбирает слова. «Ничего не обещает», — говорит «мы». «И все же, посмотрите, что можно сделать, и перезвоните мне, пожалуйста». Позже в тот же день в гостиницу к Джеку пришел сержант Шрайвер и сказал, что Кинга в кандалах и наручниках перевезли в тюрьму штата в Рейдсвилле. «Мы думаем, что тебе следует позвонить Каретти Кинг», — сказал Сардж. «Убеди ее, что ты считаешь все происходящее недопустимым и постараешься сделать все, что в твоих силах». Джек снова думает о ней. Не о жене Кинга, а о своей собственной. Обдумывает предложение Сарджа и вспоминает ее слова. «Знаешь, неплохая идея. Как ей позвонить?» Часом позже в самолете, направляющемся в Детройт, Джек упомянул в разговоре со своим пресс-секретарем, что позвонил жене Кинга. Пьер Селлинджер уставился на него. «Мне надо позвонить Бобби», — сказал Пьер. «Три южных губернатора заявили, что если ты поддержишь Хоффу, Хрущева или Кинга, они призовут жителей своих штатов голосовать за Никсона». Посмотрим. На следующее утро они узнают, что Кинга отпускают под залог в $2000. Он выходит из тюрьмы на волю, садится на самолет в аэропорту Декап-Пичтри и летит домой. Но еще до вылета его окружают журналисты, и он делает краткое заявление. Признается, что обязан освобождением поддержавшему его сенатору Кеннеди и подчеркивает, что тот проявил мужество и принципиальность. И добавляет, что ни Эйзенхауэр, ни Никсон ничего не предприняли. Бобби кипит и каждый час отслеживает результаты опросов общественного мнения. Когда он звонит, никто не желает брать трубку. «Обычное дело», — усмехается Джек. «Когда тебя атакует пресса, что ты скажешь?» — вопрошает Бобби. «Скажу, что позвонил миссис Кинг, потому что счел, что это правильно». «Все решат, что ты работаешь на публику». «Я осознаю, что даже если я выиграю, у этого звонка будут последствия. Люди много от меня ожидают». «А если ты из-за этого проиграешь?» «Сяду писать еще одну книгу». Когда Пьер Селлинджер вручает ему номер «Чикаго Дефендер» с фотографией Кинга, возвращающегося к семье, внимание Джека привлекает дочь проповедника, девочка лет 6. На ней светлое платье, кардиган, белые носочки, черные лакированные туфельки. Маленькие бантики вплетены в косы. Она стоит рядом с матерью, с удивленным выражением на сияющем лице. Малышка смотрит на отца так, будто не может поверить, что он опять рядом с ней. Следующие несколько дней пресса снова и снова пересказывает историю о звонке Каретти Кинг, каждый раз добавляя страстей, эмоций, доброты и гуманности, приводя слова, которые Джек и не произносил вовсе. «Неужели ты ей это говорил?» — удивляется Селлинджер. «Ты можешь представить, что я сказал такое?» «Но, похоже, эффект есть». Даже The Times написали сегодня, что Кеннеди набирает в Южных Штатах поддержку, которая предназначалась Никсону. А что насчет белых южан? Вопрос остается открытым, отвечает Селлинджер. Этот вопрос вечно открыт. Хочется верить, что 8 ноября они начнут смотреть на это дело с твоих позиций. Джек качает головой. Если я выиграю выборы, все эти люди еще меньше будут меня любить. Последние 2 недели кампании. Вторник. Перелет из Филадельфии в Лос-Анджелес. Среда. Сан-Франциско. Четверг. Финикс, Нью-Мексико, Оклахома. Пятница. Вирджиния, затем шествие с факелами в Чикаго. 1,5 миллиона человек собрались на митинг на стадионе. Мэр Ричард Дейли представляет Джека как ирландского принца. Следующей ночью самолет садится в Бриджпорте, Коннектикут. Из аэропорта кортеж медленно движется через долину реки Ноготок, освещая фарами деревья по обочинам шоссе. 25 миль машины ползут, переезжая из одного городка в другой, где их приветствуют стоящие вдоль дороги люди с фонарями, лампочками, сигнальными огнями. Они машут, их улыбающиеся лица сияют. Под наскоро накинутыми зимними пальто, пижамы и тапочки. Они покинули теплые постели, чтобы встретить кандидата в президенты. Тысячи людей поют. Прохладную тьму прорезают возгласы. Они скандируют его имя.